Маржан была обнажена. Ее тело, сотворенное инженерами в той же мере, что и природой, казалось совершенно неподвижным. Обманчивое ощущение. «Принеси воды», — потребовала Мухаммади. Стоявший перед зеркалом Артур Кертис торопливо выполнил приказ. «Любуешься собой?» Серебряное лицо прорисовало улыбку. Артур кивнул. «Зачем тебе Кей, мальчик?» Замерший перед своей телохранительницей, Артур чуть прищурился. «Я уже говорил, не лги мне!» Голос Маржан стал нежным, мурлыкающим. «Что бы ты ни собирался с ним сделать, забудь, он мой!» Император требовал доставить его живым. «Император далеко!» Мухаммади взяла из его рук стакан, сделала глоток. Вернула его Артуру, коротко бросив. «Допей и запомни, я всегда бываю первой. Во всем». Кертис-младший послушно допил воду. «Ты не умеешь мстить», — тихо продолжала Маржан. «Знать границу жизни и смерти, страдания и наслаждения — еще не все. Месть растят как цветок, который цветет лишь раз, но даже не раскрытым бутоном можно любоваться годами». «Маржан, молчи!» Сильным рывком Мухаммади привлекла его к себе. «И не спорь, ты же знаешь, как я люблю тебя и как страдаю, если приходится наказывать моего мальчика». Лемок требовал быть в рубке перед выходом на орбиту Фьернаса. «Карл, старый дурак!» Мухаммади со вздохом потянулась за одеждой, швырнула Артуру чулки. «Одень!» Юноша, вставший на колени у ног механистки, натягивал шелк на мозаику из стали и плоти. После наполненного криком космопорта взлетное поле казалось другим миром. Пропуск начальника смены действовал, несмотря на объявленную тревогу. Коротким коридором Кей и Томми выбежали из здания на раскаленные солнцем бетонные плиты. Даже пояс безопасности вокруг космопорта был заполнен, в основном малыми кораблями, прибывшими на длительный срок. Кей безучастно подумал, если их кузнечика тоже отбуксировали сюда, то они обречены. «Дач!» Томми схватил его за руку, указывая на служебный кар у стены. Они заскочили в открытую машину, и Кей с робкой надеждой вложил пропуск в прорезь детектора. Мотор ровно загудел. Это была удача. Простая удача, которая уже никак не зависела от их усилий. Кей крутанул руль, направляя кар к центру взлетного поля. Заморгал индикатор блока безопасности. Дач вырвал блок из пульта и вышвырнул на бетон. Если им и суждено погибнуть под дюзами садящегося корабля, то такую смерть можно считать избавлением от пыток заплечных мастеров СИП. «Корабль на месте?» Перекрывая шум мотора, спросил Томми. «Молись об этом». Кей сунул ему в руки бластер и сосредоточился на управлении. Юноша привстал, перепрыгнул на заднее сиденье. «Пали во все!» — крикнул Дач. Секундная пауза, и сзади захлопали плазменные разрывы. Бластер даже тяжелой модели не был способен повредить обшивку кораблей. Но здание космопорта строилось без расчета на обстрел. Мршанцам не улыбалась мысль иметь на своей территории человеческую цитадель. Огромные окна не разлетались от выстрелов. Вплавленная в стекло металлическая сетка удерживала осколки. Они вскипали огненной шрапнелью, осыпая приникших к ним людей. Если кто-то из охранников собирался занять беспроигрышную позицию и расстрелять кар, то теперь это стало невозможным. Обезумевшая толпа сметала всех, пытавшихся пробиться к окнам. Кей вел машину, борясь с желанием обернуться. Ралли среди расставленных в шахматном порядке кораблей было не слишком трудным, но вот сориентироваться было непросто. Вызывать из компьютера Кара справочную программу не было времени. Кей лишь надеялся, что хоть один из кораблей, который он запоминал для ориентировки, еще не покинул Фьернос. В небе нарастал гул. Кей увидел, как пассажирский челнок опустился в полукилометре впереди, очень вовремя опустился. Они промчались рядом, и сквозь нелепый колпак визуального обзора Дач увидел растерянные лица пилотов. Томми, не прекращая палить из шмеля, одной рукой забрался Кею в карман пиджака. «В левом!» — крикнул Дач, выхватывая и протягивая ему обойму. На минуту Томми прекратил стрельбу, перезаряжая шершень. Потом вновь заухали оба бластера. Кею казалось, что здание космопорта уже вне дистанции выстрела шмеля, но он промолчал. Не время было экономить заряды. По крайней мере, парень успокоится. Ничто так не придает уверенности, как пистолет в руках. Пузатый грузовичок-танкер на шести усиленных опорах Кей едва заметил. Он все-таки забрал слишком влево, и пришлось сделать два расширяющих круга вокруг танкера, прежде чем Кар выехал к кузнечику. Машин технической службы возле него не было. Либо они успели уехать, смена топливного контейнера занимала не больше 15 минут, либо беглецам все-таки не повезло. Взвизгнув тормозами, Кар остановился у самых дюз. Обгоревшая машина станет последним уроном, нанесенным ими космопорту, если, конечно, кузнечик заправлен. Пока Томми карабкался по лесенке к люку, Кей откинул щиток контрольного пульта на двигательной консоли. Не было времени на активацию пульта, если корабль не заправлен. Индикатор топлива стоял на максимуме. Удача по-прежнему шла рядом. Кей захлопнул щиток и стал карабкаться вслед за Томми. У них был шанс. Орбитальные станции контролируют лишь корабли, идущие на посадку. А бюрократическая машина маршанской армии ничуть не уступает человеческой. Погоня начнется слишком поздно.